Тимур Тимурович был в отличном расположении духа. Вы, Петр, надеюсь, поняли, почему я назвал происшедшее с вами на последнем сеансе полным катарсисом. Я уклончиво пожал плечами. «Смотрите», — сказал он, — «я уже объяснял вам как-то, что заблудившаяся психическая энергия может принять форму любой мании или фобии. Мой метод заключается в том, что мы рассматриваем такую манию или фобию, исходя из ее внутренней логики. Грубо говоря, вы говорите, что вы Наполеон». «Я этого не говорю». «Допустим, что говорите». «Так вот, вместо того, чтобы доказывать вам, что вы ошибаетесь, или устраивать вам инсулиновый шок, я отвечаю: очень хорошо, вы Наполеон. Но что вы будете делать? Высаживаться в Египте? Вводить континентальную блокаду? Или, быть может, вы отречетесь от престола и тихо вернетесь к себе в Корсиканский переулок? И уже из того, как вы ответите на этот вопрос, будет следовать все остальное. Посмотрите, например, на своего соседа Сердюка. Эти японцы, которые якобы заставляли его разрезать себе живот, самая живучая часть его психического мира. С ними ничего не происходит даже тогда, когда сам Сердюк переживает символическую смерть. Наоборот, в его представлении они остаются жить, когда он уже мертв. А когда он приходит в себя, он не может придумать ничего лучше, чем складывать эти самолетики. Я уверен, это они ему в какой-нибудь новой галлюцинации присоветовали. То есть болезнь поразила настолько обширные зоны психики, что я начинаю иногда подумывать об оперативном вмешательстве. Что вы имеете в виду? Неважно. Про Сердюка я говорю просто для сравнения. Теперь посмотрите, что произошло с вами. Я нахожу, что это настоящий триумф моего метода. Весь этот болезненно подробный мир, который выстроило ваше помутненное сознание, исчез, растворился в себе. И не под нажимом врача, а как бы следуя своим собственным законам. Ваш психоз исчерпал себя сам. Заблудившаяся психическая энергия интегрировалась с остальной частью психики. Если моя теория верна, а мне хочется в это верить, вы сейчас абсолютно здоровы. «Я уверен, что она верна», — сказал я. «Я, конечно, не понимаю ее во всей глубине». «А вам и не надо ее понимать», — сказал Тимур Тимурович. «Достаточно того, что вы на сегодняшний день ее лучшее подтверждение. И огромное вам спасибо, Петр, за то, что вы так подробно описали ваши галлюцинации. На это способно не так уж много больных. Вы не возражаете, если я использую фрагменты ваших записей в своей монографии?» «Для меня это будет большой честью». Тимур Тимурович ласково потрепал меня по плечу. «Ну, не будьте таким официальным. Со мной вы можете вести себя просто. Я ваш друг». Он взял со стола довольно толстую папку соединенных скрепкой листов. «Вот только анкету прошу заполнить со всей серьезностью». «Анкету?» «Формальность», — сказал Тимур Тимурович. «В Минздраве все время что-нибудь придумывают. Штат большой, делать нечего. Так называемый тест на проверку социальной адекватности. Там много разных вопросов, и к каждому предлагается несколько вариантов ответа. Один ответ правильный, а остальные абсурдные. Нормальный человек распознает все мгновенно». Он перелистал анкету. В ней было, наверное, 20 или 30 страниц. «Бюрократизм, конечно. Но нам ведь тоже циркуляры приходят. При выписке положено. А поскольку я не вижу никаких причин держать вас здесь дальше, вот вам ручка и вперед». Взяв анкету из его рук, я сел за стол. Тимур Тимурович деликатно отодвинулся к книжному шкафу и вынул из него какой-то толстенный том. В анкете было несколько разделов: культура, история, политика и что-то еще. Я наугад открыл раздел «Культура» и прочел. 32. В конце какого из следующих фильмов герой разгоняет негодяев, вращая над головой тяжелой крестовиной? А. Александр Невский. Б. Иисус из Назарета. В. Гибель богов. 33. Какое из перечисленных имен символизирует всепобеждающее добро? А. Арнольд Шварценеггер. Б. Сильвестр Сталлоне. В. Жан-Клод Ван Дамм. Стараясь не выдать своего замешательства, я перевернул сразу несколько страниц и попал куда-то в середину исторического раздела. 74. По какому объекту стрелял крейсер «Аврора»? А. Рейхстаг. Б. Броненосец «Потемкин». В. Белый дом. Г. Стрелять начали из Белого дома. Мне вдруг вспомнилась та страшная черная ночь в октябре, когда «Аврора» вошла в устье Невы. Подняв воротник, я стоял на мосту и нервно курил, глядя на далекий черный силуэт крейсера. На нем не было видно ни одного огня. Только на концах тонких стальных мачт дрожало размытое электрическое сияние. Рядом со мной остановились двое поздних прохожих, удивительной красоты девочка-гимназистка и сопровождавшая ее толстая гувернантка, похожая на тумбу для афиш. «Look at it, Mrs. Brown!» — воскликнула девочка, показывая пальцем на страшный черный корабль. «This is St. Elmo's Fires!» «You are mistaken, Katya!» — тихо ответила гувернантка. «There's nothing stately about this ship!» Она покосилась на меня. «Let's go!» — сказала она. «Standing here could be dangerous!» Я помотал головой, чтобы отогнать воспоминания, и перевернул еще несколько страниц. 102. Кто создал Вселенную? А. Бог. Б. Комитет солдатских матерей. В. Я. Г. Котовский. Аккуратно закрыв анкету, я посмотрел в окно. За ним была видна заснеженная верхушка тополя, на которой сидела ворона. Она переваливалась с лапы на лапу, и с ветки, на которой она сидела, сыпался снег. Потом внизу заревел какой-то мотор и вспугнул ее. Тяжело махая крыльями, она снялась с дерева и полетела прочь от больницы. Я глядел на нее, пока она не превратилась в еле заметную черную точку. Потом я медленно поднял глаза на Тимура Тимуровича и наткнулся на его внимательный взгляд. «Слушайте, а для чего она вообще нужна, эта анкета? Зачем ее придумали?» «Да сам не знаю», — ответил он. «Хотя, конечно, некоторый резон в этом есть. Бывают больные, которые настолько хитрые, что в состоянии обвести вокруг пальца даже опытного врача. Так что это на тот случай, если Наполеон решит временно признать, что он сумасшедший, чтобы получить возможность выйти из больницы и устроить 100 дней». В его глаза вдруг мелькнула какая-то испуганная мысль, но он сразу же прихлопнул ее веками. «Хотя», — сказал он, быстро подходя ко мне, — «вы совершенно правы. Я только что понял, что до сих пор отношусь к вам как к больному. Выходит, я не доверяю сам себе. Ужасно глупо, но у меня это профессиональное». Выдернув анкету из моих рук, он разорвал ее на две части и бросил в корзину для мусора. «Идите, собирайтесь», — сказал он, отворачиваясь к окну. «Документы уже оформлены. Журбунов доведет вас до станции. И в случае чего мой телефон у вас есть». От синих хлопковых брюк и черного свитера, которые выдал мне Журбунов, пахло пылью и чуланом. Мне чрезвычайно не понравилось, что брюки мятые и чем-то закапаны. Но утюга, по словам Журбунова, в хозблоке не было. «У нас тут не прачечная», — сказал он ядовито, — «и не Министерство культуры». Я надел высокие ботинки на рифленой подушве, круглую меховую шапку и серое шерстяное пальто, которое было бы даже элегантным, если бы его не портила обгорелая дырка на спине. «Нажрался, наверное, и кто-то из дружков сигарету тебе приложил», — прокомментировал Журбунов, надевая ядовито-зеленую куртку с капюшоном. Интересно, что эти его хамские пассажи, которых он никогда не позволял себе в палате, не казались мне оскорбительными. Наоборот, они звучали для меня волшебной музыкой, потому что означали свободу. В сущности, он даже не хамил, такова была его обычная манера разговора с людьми. На меня больше не распространялись правила служебной этики. Я перестал быть пациентом, а он санитаром, и все, что связывало нас раньше, осталось висеть на криво вбитом в стену гвозде вместе с его белым халатом. «А саквояж?» — спросил я. Он округлил глаза в фальшивом недоумении. «Никакого саквояжа не было», — сказал он. «С Тимур Тимурчем разбирайся. Вот твой кошелек, в нем как было 20 000, так и лежит». «Понятно», — сказал я. «Правды тут не добьешься». «А ты думал?» Я не стал спорить дальше. Глупо было даже заводить об этом речь. Я удовлетворился тем, что незаметно вытащил из бокового кармана его куртки самопишущее перо. Двери на волю растворились до такой степени буднично, что я испытал некоторое разочарование. За этими дверями оказался пустой заснеженный двор, окруженный бетонным забором, в котором прямо напротив нас зеленели большие металлические ворота, отчего-то украшенные красными звездами. Рядом была проходная, из трубы которой поднимался легкий дымок. Впрочем, я много раз видел все это из окна. Спустившись с крыльца, я оглянулся на безликое белое здание больницы. «Жарбунов, скажите, а где окно нашей палаты?» «На третьем этаже, второй от края», — ответил Жарбунов. «О, видишь, машет тебе». Я увидел в окне два темных силуэта. Один из них поднял ладонь и приложил ее к стеклу. Я помахал им в ответ. Жарбунов довольно грубо дернул меня за рукав. «Пошли, на электричку опоздаешь». Я повернулся и пошел к воротам вслед за ним. В проходной было тесно и жарко. Служитель в зеленой фуражке с двумя скрещенными ружьями на кокарде сидел за окошком, перед которым помещалось какое-то куцое подобие шлагбаума из крашеной железной трубы. Он долго изучал бумаги, которые дал ему Жарбунов, несколько раз перевел взгляд с фотографии на мое лицо и обратно, обменялся с Жарбуновым парой тихих фраз и, наконец, шлагбаум поднялся. «Видел, какой серьезный», — сказал Жарбунов, когда мы вышли из проходной. «Раньше сидел в секретном ящике». «Понятно», — ответил я. «Интересный случай». «И что, Тимур Тимурович его тоже вылечил?» Жарбунов покосился на меня, но ничего не сказал. От ворот больницы шла узкая заснеженная тропинка. Сначала она петляла по редкому березовому лесу, потом минут 10 вела нас по опушке и опять нырнула в лес. Никаких следов цивилизации вокруг видно не было, если не считать толстых проводов, которые провисали между одинаковыми металлическими мачтами, похожими на скелеты огромных красноармейцев в буденовских шлемах. Неожиданно лес кончился, и мы оказались у железнодорожной платформы, на которую вела деревянная лесенка. Единственным строением на платформе был кирпичный загончик с вялодымящей трубой, крайне похожий на больничную проходную. Я даже подумал, что таков господствующий в этом незнакомом мире тип архитектуры, но, конечно, у меня было еще недостаточно опыта, чтобы делать слишком широкие обобщения. Жарбунов подошел к окну будки и купил мне билет. «Ну что?» — сказал он. «Вон электричка идет. 15 минут до Ярославского вокзала». «Прекрасно», — ответил я. «Что делать-то собираешься на гражданке?» Меня слегка покоробил его вопрос. По долгому опыту общения с солдатнёй я знал, что бесстыжие обсуждение интимных сторон жизни в низших классах общества выполняет примерно ту же функцию, что разговор о погоде в высших. Но Жарбунов, видимо, сразу же собирался входить в нюансы и обсуждать подробности. Я пожал плечами. «Не могу сказать, что особенно соскучился по вашим согражданкам, Жарбунов». «Вот почему?» — спросил Жарбунов. «А потому», — ответил я, — «что все бабы — суки». «Это верно», — сказал он и вздохнул. «Ну а все-таки чем будешь заниматься? Работать-то надо кем-то». «Не знаю», — ответил я. «Могу стихи писать, могу эскадроном командовать. Там видно будет». Электропоезд остановился, и его двери с шипением распахнулись. «Ну все», — сказал Жарбунов, протягивая мне клешнеобразную ладонь. «Покедова!» «Прощайте», — сказал я. «И, пожалуйста, передавайте мои лучшие пожелания соседям по палате». Пожав его руку, я неожиданно увидел на его кисти татуировку, которую раньше не замечал. Это был размытый синий якорь, над которым можно было с трудом разобрать буквы «Балтфлот». Они были бледными и нечеткими, как будто их пытались сводить. Войдя в вагон, я сел на жесткую деревянную лавку. Поезд тронулся. Мимо окна проплыла коренастая фигура Жарбунова и навсегда исчезла в небытии. Когда мой вагон был уже возле самого края платформы, я увидел над ее ограждением укрепленную на двух шестах табличку с надписью «Станция Лозовая».